Глава 39. День рождения Марийки. Однажды Марийка проснулась, когда матери уже не было дома. Она вскочила с дивана, достала из шкафа краюху хлеба и кусочек сахара и снова улеглась. Когда она сгрызла весь сахар, она начала кувыркаться на диване, так что пыль столбом повалила. Марийке почему-то было очень весело. То ли потому, что в шкафу стояло еще полное блюдце сахара, то ли потому, что впереди был длинный солнечный день. В коридоре печник разговаривал с женой. «Наташа, какое сегодня число?» «14 июля». «То-то же. Мне завтра в Квонхоз идти, в 12 часов собрание будет». Марийка так и подскочила на своем диване. «Завтра 15 июля». День ее рождения. Завтра она вырастет на целый год. Ей исполнится 11 лет. Она начала торопливо одеваться. Побегу к маме в больницу. Она, наверное, забыла, что завтра мое рождение. Надо ей сказать. Марийка выскочила за ворота и побежала вниз по бульвару, знакомой дорогой, по которой она так часто бегала, когда носила доктору отбивные котлеты на завтрак. Вот остался позади базар, вот Гоголевский сквер, вот, наконец, и больница. Марийка прошла через длинный коридор детского отделения, спустилась по 5 ступенькам вниз и вошла в кухню. Над огромной плитой плавали клубы пара. Кухарки стояли на скамеечках возле плиты и помешивали длинными палками кашу в медных котлах. Стучали ножи, пахло подгорелым маслом и капустой. На столах стояли ведра с вишнями для киселя. Поля здесь не было. «А где же мама?» — спросила Марийка. «Ее главный позвал. Они все в конторе сидят», — сказала одна из кухарок. Контора была недалеко от кухни. Марийка заглянула в стеклянную дверь до половины, завешенную марлевой занавеской. В конторе за столом сидело несколько человек. Здесь был главный врач, толстый старик в золотых очках, который лечил Марийку, когда она болела скарлатиной. Рядом с ним сидели два незнакомых доктора в белых халатах – Костелянша, доктор Мануилов и Поля. Марийка даже глазам не поверила. Да, Поля в своем поварском колпаке, красная и как будто сердитая, сидела рядом с доктором Мануиловым и что-то говорила. Все ее внимательно слушали, а старый доктор даже приставил ладонь к уху. «Вот какая у меня мама!» — с гордостью подумала Марийка. «Все доктора ее слушают и головой кивают». Марийка осторожно приоткрыла дверь и приложила ухо к щели. «Так прямо и скажу, что это непорядок», — говорила Поля. «Позавчера нам завхоз привез вместо говядины одни жилы. Разве ж можно больных детей таким мясом кормить? Да от такого мяса и здоровый больным станет». Побежала я сама на бойню. Гляжу, а там лазаретный завхоз получает жирную свинину. Ну, прямо чистое сало. Значит, можно достать хорошее мясо? Можно. Надо только на месте подежурить, да поругаться с кем следует, да похлопотать у кого надо. Опять же, что получилось у нас со пшеном? Завтра и суп засыпать нечем. Нет уж, Илья Давыдович, утречком я сама пойду провизию добывать. На завхоза надежда у меня слабая. Вот-вот, товарищ Внукова, я не возражаю, — обрадовался главный врач. Возьмите все бумаги и сходите-ка сами в губпродком. Вы женщина энергичная и добьетесь своего. Да-да, кивнул головой доктор Мануилов. На Пелагею Ивановну можно положиться. Она человек хозяйственный. Ишь ты, подумала Марийка, теперь хвалит и Пелагею Ивановной называет. Все поднялись из-за стола. Марийка отскочила от дверей. Ты чего тут околачиваешься? Спросила Поля, быстро выходя из конторы. Я к тебе пришла. Некогда мне, беги домой. Поля торопливо направилась на кухню. Мама, постой-ка, завтра мое рождение. Ну так что? Я гостей хочу позвать. Машку, Стеллу, Веру и Сеньку. Хорошо б Сашу позвать, да он как раз в район уехал. Поля остановилась, посмотрела на взволнованное лицо Марики и засмеялась. Ну ладно, дочка, испеку я тебе завтра пирогов с картошкой, зови подруг. И она быстро ушла в кухню. А Марийка помчалась домой. «Сейчас побегу гостей звать», — думала она дорогой. «Эх, жалко, что Саши нет. А вдруг он уже вернулся? Забегу-ка я по пути в совет». Возле Гоголевского сквера у Марийки развязался шнурок на башмаке. Она наклонилась и начала завязывать его. А когда выпрямилась, то увидела, что впереди нее шагают трое людей. Двое военных, а третий в синей рубашке, подпоясанный шнурком, без шапки. Он был очень похож на Сашу. Неужели он? Как будто Саша. Марийка догнала мужчин и на цыпочках пошла позади, разглядывая темноволосого парня без шапки. Он или не он? Никогда еще она не видела у Саши переплетчика такой рубашки. А сапоги как будто его. Осмелев, Марийка уже протянула руку, чтобы тронуть Сашу за плечо, как вдруг один из военных оглянулся. «Тебе чего, девочка?» Марийка вздрогнула и отскочила назад, а темноволосый парень повернул голову и весело сказал. «Марийка, это ты? Здравствуй! Чего ж ты испугалась?» Военные, улыбаясь, смотрели на Марийку. «Саша, — сказала она тихонько, — знаешь, завтра ведь мое рождение». «Приходи обязательно в 7 часов. Я ребят позову, а мама пирогов напечет. Придешь, а?» «Приду непременно, кучерявая», — ответил Саша громко и, похлопав Марийку по плечу, опять заговорил со своими военными. А Марийка побежала дальше. «Какое солнце! Какое высокое синее небо! Как весело чирикают воробьи! Точно и у них тоже завтра день рождения!» Не заходя домой, Марийка обошла ребят и позвала их к себе на завтра. Потом она вернулась в комнату, наскоро перекусила, сняла башмаки и, надев старое выцветшее платье, принялась за уборку. Ей хотелось, чтобы к завтрашнему дню все вокруг нее блестело. Никогда еще Марийка не прибирала свою комнату с таким удовольствием, как сегодня. Потная, раскрасневшаяся, с вихрами, торчащими как рога, она таскала ведра с водой, без конца поливала дубовый паркет, ползала на четвереньках, скребла его песком и, что было силы, терла щеткой. На одной паркетной плитке было чернильное пятно. Марийка отскоблила его ножом. Затем она протерла оконные стекла и вымыла подоконники горячей водой с мылом. Теперь оставалось вымыть дверь. Низ двери Марийка вымыла очень быстро. Потом она влезла на стул и отмыла еще кусок. Потом пришлось поставить на стул круглую табуретку от рояля. Табуретка качалась и скрипела, мыльная вода затекала в рукава, но все же Марийка отмыла еще полоску. А выше она уже никак не могла достать. Марийка вздохнула, посмотрела на темный неотмытый кусок наверху у самого карниза, потом махнула рукой и принялась начищать медную ручку зубным порошком. К вечеру она так устала, что не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Все-таки она сбегала в прачечную за теплой водой, помылась и легла спать, не дождавшись матери. Утром, когда она проснулась, она увидела возле себя на стуле клочок бумаги, исписанный кривыми буквами без точек и запятых. «Поздравляю, доченьку, тесто для пирогов поставила, приду в 5 часов, будем пекти, мама». «Сегодня мое рождение», — вспомнила Марийка. Она вскочила и в одной рубашонке побежала смотреть квашню с тестом, которая стояла на табуретке, прикрытая полотенцем. Теста было совсем немного, на самом дне. От него пахло свежими дрожжами. «Как мало!» — подумала Марийка. «А вдруг не хватит?» «Ну нет, уж мама знает, сколько надо теста». Она оглядела комнату. «Какая чистота! Нигде не пылинки! Эх, хорошо бы еще нарвать цветов и поставить на стол. Какое же это рождение без цветов? Ну, где их взять? А что, если пробраться в орхиерейский сад и нарвать там жасмину? Марийка заперла дверь на ключ и пошла со двора. Орхиерейский сад был на другом конце города, недалеко от той улицы, где жила когда-то бабушка Михельсон. Сквозь кружевную чугунную решетку этого сада пробивались густые ветки сирени, жасмина и боярышника. В тех местах, где кусты росли пореже, в просветы между листьями можно было разглядеть тенистые аллеи, яркие цветочные клумбы и дорожки, посыпанные красным песком. Где-то в глубине за деревьями светлел белый дом архиерея и блестел медный крест часовенки. Каким чудесным и таинственным казался всегда Марийке этот сад. Ворота его были постоянно на запоре, а в белом доме жил старый архиерей, самый толстый и важный священник в городе. Однажды Марийка увидела архиерея через решетку сада. По аллее медленно шел огромный пузатый старик, весь в черном, с длинными седыми волосами до плеч. Он был похож на волшебника. Уже давно Марийка слышала во дворе, что сразу же после революции архиерей удрал в какой-то далекий монастырь. Говорили, что знаменитый архиерейский сад скоро откроют для всех. Вот в этот-то сад Марийка и решила отправиться за цветами. «Раз этот сад теперь народный, — думала она, — значит, мне позволят немного цветов нарвать». Но когда она подошла к воротам, она увидела, что на калитке висит большой ржавый замок. Видно, сад еще не успели открыть. Марийка побрела вдоль чугунной решетки. Из сада доносился запах теплой и влажной земли, жасмина и ромашки. Кусты в этом году разрослись так густо, что ничего уже нельзя было разглядеть сквозь ветви. Марийка оглянулась. Узкая улица была совсем пуста. Кругом ни души, только старая белая коза бродила по мостовой, пощипывая траву. Солнце стояло уже высоко и припекало Марийкину голову. Марийка вытерла вспотевший лоб, опять оглянулась вокруг и вдруг начала карабкаться на чугунную ограду. Еще минута, и она спрыгнула в архиерейский сад. Как здесь было тенисто и прохладно. Столетние липы высоко раскинули свои ветви, и солнцу, видно, нелегко было проникнуть сквозь зелень. Нерасчищенные дорожки заросли высокой травой, а лужайки, точно белым снегом, были осыпаны ромашкой. Жасмин уже начал отцветать, и только на двух кустах Марийка нашла душистые, чуть желтоватые цветы. Марийка сплела венок из ромашек и надела его на свои курчавые волосы. Ей не хотелось отсюда уходить, и если бы не гости, которых она позвала к 7 часам, то она осталась бы в саду до вечера, но ведь надо еще пироги печь. Марийка нарвала большой букет цветов – ромашки, жасмина и петуньи. А в середину букета она воткнула 2 больших красных мака, которые она нашла на одной заросшей клумбе среди сорной травы. Потом она перелезла через ограду и побежала домой, то и дело нюхая свой букет. Дома Марийка поставила цветы в синий кувшин. В комнате сразу хорошо запахло и стало нарядней. Чем ближе к вечеру, тем больше Марийка беспокоилась, что мать запоздает, и они не успеют напечь пирогов. Каждую минуту она приподнимала полотенце и заглядывала в квашню с тестом. Ей казалось, что тесто поднимается очень медленно, и она прикрыла квашню подушкой для теплоты. В 5:30 поля еще не было. А что, если она забыла про рождение? Уж такая деловая теперь стала. Не до Марийки ей теперь. Марийка решила сама разделать тесто. Она обвязала живот полотенцем, сняла скатерть со стола и насыпала горку муки. В дверь постучались. «Кто тут?» «Марийка, чего ты целый день сидишь на замке?» Пропищал за дверью тоненький голосок Веры. «А тебе чего?» «Ничего, Скоро ли ты к себе на рождение пустишь? Ждать надоело. Сказано, в 7 часов. Раньше нельзя. Вера потопталась под дверью и ушла. Через 10 минут опять постучались. Это, наконец, была Поля. В губпродкоме задержалась, сказала она, положив на стол какой-то узелок. Зато выхлопотала мешок рису. Это для больных ребят лучшее питание. Батюшки, цветы какие! Где ты раздобыла? Уж раздобыла. Мама, а что это в узелке? Подарок тебе купила. Вот гляди. Поля вытащила из узелка что-то белое в кружевах, похожее на занавеску. Что это? Юбка, сказала Поля, настоящий батист. Платье тебе сошью на славу. Выстираю под крахмалю, будет как новое. Эта старушка, что продавала, клянется божиться, что юбка только 2 раза стирана. Я, правда, не думала покупать, да уж очень дешево. Эх, кабы сразу можно было надеть, сказала Марийка, прикинув на себя юбку. Ну уж и сразу, успеется. Давай, что ли, рожденица, пирожки лепить. Половину с вишнями, половину с картошкой. Было очень весело вырезывать стаканом кружочки из теста, накладывать в них сочные вишни и лепить пирожки для себя и для своих гостей. Когда Поля пошла на кухню топить плиту, Марийка надела чистое белье и платье Татьянку. «Скоро придут», — думала она, заглядывая то так, то этак в узенький осколок зеркала. Вот только Саша бы не запоздал. В 6 часов в коридоре затопали, и кто-то громко забарабанил в дверь кулаком. Это явились гости Машка, Митя, Сенька и Вера. У них не хватило терпения дожидаться 7 часов. Машка смочила водой свои торчащие вихры и подвязала их синей тряпочкой. Свои парусиновые туфли она так густо начистила мелом, что они оставляли на полу белые следы. Все остальные были в своем обычном виде, а у Сеньки щека даже была выпачкана сажей. «Марийка, вот тебе от меня подарок», — тихонько сказала Вера, протягивая салфеточку. На салфеточке были вышиты красными нитками 2 вишни. «Возьми, вот только строчку я сейчас дошью». Вера села в угол, вытащила из кофты иголку с красной ниткой и принялась за шитье. «А это от меня на память», — сказал Сенька полуцыган, и, развернув бумагу, протянул Марийке жестянку из-под кофе, наполненную до краев какой-то черной кашей. «Что это?» — спросила испуганно Марийка. «Гуталин собственной работы». Марийка осторожно поставила этот подарок подальше под кровать. Машка подарила Марийке роскошный флакон из-под одеколона «Грёзы роз». «Понюхайте, еще пахнет», — сказала она. Все понюхали флакон. «Если налить в него теплой воды и хорошенько взболтать, можно будет душиться», — сказала Машка. Марийка сейчас же налила воды, взболтала и отнесла флакон на окошко. «Пусть настоится». «Ну, у меня тоже есть для тебя подарок», — сказал Митя Легошенко. «Только не знаю, понравится ли». Он запустил руку в карман штанов, вытащил желтоклювого взъерошенного галчонка и посадил его Марийке на плечо. «Он из гнезда выпал, а я его подобрал. Он умный, все понимает, как человек. Я его Гулькой прозвал». Все начали гладить галчонка, а он вертел во все стороны своей большой головой, внимательно смотрел на ребят круглыми блестящими глазами и, видно, нисколько не боялся. Вот это подарок! «Гуленька, Гулька!» — приговаривала Марийка, поглаживая блестящие перышки галчонка, который разевал клюв, как будто показывал горло. «Он есть хочет», — сказала Машка. Все принялись ловить мух и кормить Гульку. Вдруг дверь без стука распахнулась. Стелла, улыбаясь, стояла на пороге с длинной коробкой под мышкой. «Стелла! Стелла!» — закричали ребята. «Марийка, открой коробку и посмотри», — сказала Стелла. «Это от меня и от моего папы». «Какое большое!» — думала Марийка, открывая крышку. «Что бы это могло быть?» В коробке лежал какой-то странный предмет, похожий на огромную и плоскую бутылку. Он был старательно завернут в газету и обвязан веревочкой. Марийка начала развязывать пакет. Ребята столпились вокруг и дышали ей прямо в лицо. Под первой бумажной оберткой оказалась вторая, под второй — третья, а под третьей — четвертая. Казалось, бумаги не будет конца. На полу уже лежала целая гора газет. «Какой чудной подарок!» — думала Марийка. «Ну уж, Стелла придумает тоже». Наконец она развернула последнюю обертку. «Гитара!» — закричали ребята. «Да, это была гитара, перевязанная красным бантом. Настоящая гитара с туго натянутыми струнами». «Я научу тебя на ней играть», — сказала Стелла. «А пока повесим ее на стенку». В эту минуту Поля внесла миску, полную горячих пирогов. «Мама, смотри, что мне Стелла подарила!» Поля взглянула на гитару, висевшую над кроватью, рядом с серебряными часами. «Вот так подарок! Будем теперь с музыкой! А ты, Стеллочка, отца-то спросила, можно ли такую дорогую вещь дарить?» «Это он сам и придумал», — сказала Стелла. «Мам, а посмотри, какой галчонок! Его Митя под деревом подобрал. Он у нас будет жить». «Ишь ты, птенчик», — сказала Поля, — «да разве можно ему в комнате жить? Того и гляди, наступишь на него». «Марийка, а ты посади галчонка в золотую клетку», — пропищала Вера, которая все еще сидела в уголке и торопливо дошивала строчку на салфетке. «В какую золотую клетку?» — спросила Марийка. «Ну, знаешь, у нас в кладовой стоит. Еще в ней Сутницкий своего покойного попку держал». Сенька сейчас же побежал в кладовую и притащил большую золоченую клетку. Клетка была очень красивая, со множеством жердочек с кольцом, в котором когда-то раскачивался попугай, и с фарфоровой ванночкой для воды. Галчонка посадили в кольцо, но он не умел в нем сидеть и сейчас же валился на дно клетки. Он, ковыляя, обошел свою новую квартиру и, наконец, залез в ванночку. Тут ему, наверное, понравилось. Он почистил клювом перышки, опустил свои серые перепончатые веки и заснул. «Ну вот и нашел себе местечко», — сказала Вера. Было уже около 9 часов, а Саша-переплетчик все не шел. Решили пить чай без него. «Ешьте, голубчики, за здоровье рожденицы, вот эти круглые пирожки с вишней, а длинные с молодой картошкой». Но гостей не приходилось особенно упрашивать. Они сидели вокруг стола, кто на стуле, кто на табуретке, и жевали так, что только за ушами трещало. Саше отложили его порцию и прикрыли тарелкой. А он все не шел и не шел. В 10 часов все гости разошлись. С галчонком в руках Марийка вышла на крыльцо и присела на каменных ступеньках. Ей хотелось немного посидеть одной после этого длинного и шумного дня. Большая круглая луна стояла прямо над крыльцом. Акации отбрасывали длинные черные тени. С полянки тянуло острым запахом скошенной травы. Марийка подобрала под себя босые ноги и сунула за пазуху заснувшего галчонка. В темноте послышались шаги. Кто-то подходил к крыльцу. «Саша!» — крикнула Марийка, еще не видя того, кто шел. «Я! А ты еще не спишь?» «Нет, не сплю, Сашенька. Что же ты опоздал? Я тебя ждала, ждала. Пойдем скорее, для тебя пироги оставлены». Они вместе поднялись по лестнице и вошли в комнату. Тут только Марийка заметила, что у Саши под мышкой толстый пакет. После темноты комната показалась Марийке маленькой и очень светлой. Поля сидела у стола и мыла чашки. «Вот поздний гость», — сказала она и пододвинула Саше пироги, накрытые тарелкой. «Хорошо у вас, Пелагея Ивановна», — сказал он, надкусывая пирог. «Лучше, чем было за синей занавеской, правда, кучерявая?» «Уж сравнил тоже», — сказала Поля. «Ведь здесь у самого Сутницкого кабинет был. Как увижу я иной раз, что он со двора на наши окна смотрит, так мне даже страшно становится». Саша засмеялся. «Не бойтесь, Пелагея Ивановна», — сказал он. «Мы вас в обиду не дадим». Марийка плохо слушала разговор. Ей очень хотелось узнать поскорей, что у Саши в пакете. А он, видно, забыл про него, положил на подоконник, да так и оставил. «Может, это вовсе не для меня», — думала Марийка. «Может, ему на службе сапоги выдали или другое что». Саша заметил, что она все время посматривает на подоконник. «Ну-ка, Марийка, развяжи», — сказал он. Марийка обрадовалась и стала быстро развязывать Сашин пакет. В пакете оказалась сумка. Школьная сумка, блестящая, черная, с металлическим замочком и с двумя ручками. Совсем такая, какую видела когда-то Марийка у одной из Лориных подруг. Сумка была не пустая. В ней что-то тарахтело и перекатывалось. Марийка открыла сумку и высыпала на стол несколько карандашей, ручку, линейку, резинку и 3 тетрадки. «Это все мне?» — испуганно спросила Марийка, вертя в руке новенький карандаш. За всю ее жизнь у нее никогда не было целого неочиненного карандаша. Ей всегда доставались только огрызки. «Сашенька, это мне? Зачем?» «Как зачем?» — сказал Саша. «Нынче тебе, Мария, в школу идти. Через 2 месяца занятия начинаются».